إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в своей книге: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. То есть, скажи: он Аллах один единственный. В нем все нуждаются. Он не родил и не был рожден, и не было ему равным никого. Аллах Субхана ва Тааля сказал: и не было ему равным никого. Этот аят Биизни Иллахи Тааля сегодня будет нашей темой. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Валям якуль лаху куфуан». Не было никого ему равным. Куфу взято от слова «мукафи», то есть «равный» или «похожий». То есть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля отрицает приравнивание чего-либо или кого-либо к его величию Субханаху ва Тааля. Давайте вспомним первый аят этой суры: «Куль ху Аллаху ахад». «Скажи, он Аллах один единственный». И мы говорили, что он один, Субханаху ва Тааля, в трех вещах. Первое – ар-рубубия, то есть его господство. То есть Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, один, единственный господин, и нету господина, кроме него, Субханаху ва Тааля. Также Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, один, единственный в аль-улюхия, то есть в своей божественной природе, то есть никто не достоин поклонения, кроме него, Субханаху ва Тааля. И третье, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля один единственный в аль-асма вас-сифат, то есть он один единственный в своих именах и атрибутах, то есть нет никого, кто имел бы такие же имена и такие же атрибуты. И когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Валям якуль лаху куфуан ахад», то есть и не был никто равным ему, то есть равным не был ему никто в трех вещах. И не ты, и не я, и никто другой не может быть истинным единобожником, если мы только будем отрицать три вида приравнивания к Аллаху Субханаху ва Тааля, или три вида уподобления Аллаха Субханаху ва Тааля. И между прочим, очень многие люди попадают в один из видов этого уподобления. Инша Аллаху Тааля разберем каждый пункт отдельно. Первый вид – если ты хочешь быть истинным единобожником, то не уподобляй себя Аллаху. То есть первый вид уподобления – это уподобление себя Аллаху. Второй вид – не уподобляй создание Аллаху. То есть не уподобляй кого-то Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И третий вид – не уподобляй Аллаха кому-то. И каждый из нас должен посмотреть на себя, не впадает ли он в один из этих видов уподобление. И если кто-то из нас заметит, что он действительно впадает в один из этих видов уподобления, то он должен покаяться и сказать «Ля иляха илляллах». Так как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Инна Аллаха ля ягфиру ан юшрака би, ва ягфиру ма дуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает тому, кто предает ему кого-то в сотоварищи, и прощает все, кроме этого, кому захочет. То есть человек может сделать все виды больших грехов. То есть он пил водку, гулял, прелюбодействовал, убивал, воровал и так далее. Все-все-все большие грехи, и умер на этом. Однако он никогда Аллаху не предавался, товарищи. Этот человек попадает под желание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Если Всевышний Аллах захочет, он простит его и введет в рай. Если захочет, накажет его, но все равно он после этого выйдет из огня. А другой же человек, 60, 50, 50, 60, 70 лет поклонялся Аллаху. Всю жизнь просидел в мечети. На его языке только и было «Субханаллаху, альхамдуля, ля иляха илляллах». Всю жизнь, все ночи молился, каждый день держал уразу. Однако предавал Аллаху сотоварищи, этот человек будет из тех, о ком Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Вакадимна иля ма амилю мин амалин فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا. И мы придем к тем делам, которые они делали. То есть Всевышний Аллах говорит, что они делали эти дела, и превратим их в пух и прах. Поэтому мы должны изучить виды этого уподобления, потому что это уподобление является ширком. Мы должны узнать этот ширк для чего? Для того, чтобы никогда в него не попадать. Как мы уже сказали, ширк бывает трех видов. Первое, когда человек себя уподобляет Аллаху. Второе, когда человек уподобляет кого-то Аллаху. И третье, когда человек уподобляет Аллаха кому-то. Есть очень многие люди, которые уподобляют себя Аллаху. Валиязу билля. И я прошу Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, оберечь нас от этого. Может быть, даже из нас кто-то есть, кто себя ни разу в жизни уподоблял Аллаху, валиязу билля, и сам этого не замечал. Поэтому, если он это делал нечаянно, и сейчас узнает об этом, пускай покается и скажет «Ля илляха илляллах». Начнем с первого вида. То есть, когда человек уподобляет себя Аллаху. Во-первых, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал в Коране: «Уама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись». Значит, цель твоего создания было поклонение, значит, ты создан для того, чтобы поклоняться. Ты создан рабом. То есть, приведу пример. Например, кран, его сделали для того, чтобы из него вода шла. Лампочка сделана для того, чтобы из нее свет выходил. Машина сделана для того, чтобы на ней ездить. То есть у каждой вещи есть свое место использования. Если ты ее начнешь использовать не в своем месте, эта вещь испортится. Эта вещь вообще пропадет. Валиллахи масалю аля, Всевышний Аллах создал нас, людей, для того, чтобы мы поклонялись. Поэтому, хочешь ты этого или не хочешь, ты являешься рабом. И ты должен поклоняться Аллаху. А если ты не будешь поклоняться Аллаху, все равно ты остаешься рабом, однако будешь поклоняться кому-то другому. То есть мы созданы для того, чтобы быть рабами. И если мы не будем поклоняться Аллаху, то мы будем поклоняться чему-то другому, как сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля в Коране: «Афараайта ман иттахаза илляхаху хава». А видел ли ты того, кто взял своим Богом свои страсти? Значит, есть люди, которые берут своим Богом свои страсти, которые берут себе Богом свои страсти. То есть он не поклоняется Аллаху. Ты ему говоришь: поклоняйся Аллаху. Почему-то нет, говорит, мне это не надо. У меня деньги есть, у меня дом есть, у меня дача есть, у меня машина и так далее. Нет, нет, я вот буду развлекаться. То есть он поклоняется чему? Своим страстям. И каждый из нас должен знать и признавать эту истину, что все мы всего лишь рабы. И Всевышний Аллах субхана ва тааля поэтому нам обращается к нам, Всевышний Аллах субхана ва тааля, в первом же аяте в Коране он говорит: «Альхамду лилляхи роббиль алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. Значит, все сущее делится либо Господь, либо мир. Все, что кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, является этим миром, то есть из этого мира, а Всевышний Аллах субхана ва тааля является господином этого мира. И если человек не захочет быть рабом Аллаху, то он будет рабом чему-то другому. Будет рабом шайтану, будет рабом камню, будет рабом пророка, будет поклоняться деньгам и так далее. Так создал нас Всевышний Аллах, создал нас рабами. Поэтому мы либо поклоняемся Аллаху, либо будем поклоняться чему-то другому, валиязу билля. И поэтому человек не может приписывать себе господство, потому что он будет просто-напросто лгать самому себе, если себя будет называть господином. Даже если он не будет говорить, что я господин, однако если он будет своими действиями показывать то, что он хочет быть господином. Давайте возьмем в пример Намруд. Намруд – это фараон, который спорил с Ибрагимом, алейхиссалям. Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказывает нам в Коране, когда Ибрагим, алейхиссалям, пришел делать дава Намруду, Намруд сказал следующие слова. Всевышний Аллах нам рассказывает: «Алям тара иляллази хаджа Ибрахима фи робби, ан атаху Аллаху льмульк. Изгаля Ибрахим, робби яллази юхи ва юмит, каля ана ухи ва умит». Субханаллах. Неужели ты не видел того, кто спорил с Ибрагимом, и Аллах дал ему власть? Ему сказал Ибрагим, алейхиссалям, мой Господь — это тот, который умерщвляет и оживляет. На что тот Намруд сказал, я тоже умерщвляю и оживляю. И как приводится в тафсирах, он, чтобы доказать это Ибрагиму, сказал, смотри, и привел двух пленных. И сказал, ты будешь жить, а тебя я приговариваю к смертной казни. Видел Ибрагим? Валиязубилля. Он хочет обмануть самого себя. Он лжет самому себе. Это разве оживление и умерщвление? Это просто-напросто причины. Однако, если ты, он Намруд, вот тот, кто говорит, что ты оживляешь и умерщвляешь, говоришь, что ты способен умерщвлять и оживлять, где ты тогда был 100 лет назад, до твоего рождения? Тебя самого не было. Поэтому человек, который приписывает себе господство, просто-напросто лжет. То есть, все сущее основано на двух вещах. Существование божества возвышенного, которому поклоняются, и раба покорного, униженного, который поклоняется. Поэтому человек должен быть либо тем, либо тем. Либо он является рабом покорным, униженным, либо он хочет быть господином возвышенным. Валиязубилля. И все сущее будет идти по своему порядку только тогда, когда раб будет проявлять покорность Аллаху. Этим самым подтверждать возвышенность и величие Аллаха. Почему? Потому что каждый раб именно на этом и создан. И поэтому, чем больше человек показывает свою униженность и покорность перед Всевышним Аллахом, тем самым он возвышает того, кому поклоняется, и приписывает ему качество совершенства. И между прочим, Всевышний Аллах Субхану Тааля не нуждается в том, чтобы мы ему поклонялись. Кто-то пусть не думает, что я поклоняюсь, чтобы вот Аллаха возвышаю, говорю «Субханаллах» и так далее, восхваляю, чтобы добавить его власти. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадис Кудси, «О сын человеческий, если поистине все из вас, от первого до последнего, все джинны и люди, будут иметь сердце самого праведного человека среди вас, поистине это не добавит моей власти чего-то», — сказал Всевышний Аллах. «И также, если первый из вас и последний из вас, все джинны и все люди, будут иметь сердце как самого низкого фасика, самого низкого человека, это не уменьшит из моей власти чего-то». Почему? Потому что наше поклонение для нас самих. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, в нем не нуждается. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда читал с подвижником суру Аля-Аля и говорил «Саббихи исма роббикаль А'ля», «Хвали же имя Господа твоего высочайшего», говорил, «Говорите этот зикр в саджда». Поэтому сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является говорить слова «Субхана рабиль А'ля», то есть «Да восхвалится Господь высочайший», где? Когда мы делаем саджда, когда мы падаем ниц, когда мы опускаемся лицом на землю. Именно в саджда, а не в руку. Руку же это тоже покорность, руку же это тоже поклонение. Однако почему именно в саджда? Да потому что саджда – это самый лучший вид проявления униженности и покорности перед Всевышним Аллахом, Субхану Аталя. Человек не может себя так унизить и так покориться Всевышнему Аллаху, Субхану Аталя, как саджда. И как мы сказали, чем больше человек будет покоряться, тем больше он будет подтверждать величие Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Поэтому смотрите, какое вознаграждение будет тем, кто унижает себя перед Всевышним Аллахом, кто покоряется Всевышним Аллахом. Чем больше проявляешь покорность, тем выше тебя Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, поднимет. И слушайте, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит в Коране, «Тилька даруль ахира, наджалюха лиллазина ла юридуна улюван филь арди валя фасада». И поистине, тот последний свет мы даем тем, кто не желает величия на земле и не распространяет нечестие. То есть они желают покорности и желают поклонения. Поэтому Всевышний Аллах, Субхану Аталя, тот свет сделал для кого? Для тех, кто унижает себя в этом свете перед Всевышним Аллахом, Субхану Аталя, и тот, кто не возвеличивается перед Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля. А самым лучшим примером является наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. больше всех, кто себя унижал перед Всевышним Аллахом, Субхану Аталию, и покорялся Аллаху, Субхану Аталию, это наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому он будет иметь самую высокую степень в раю. И представьте себе, кто-то не хочет покоряться и поклоняться Аллаху. Именно этим самым он уподобляет себя Господу. Человек, когда не хочет покоряться Аллаху, то есть он как будто бы сам хочет стать на место Аллаху, валиязу биллях. Аллах его создал быть рабом, а он не хочет быть рабом. Как будто он говорит: нет, я не хочу быть рабом. Я не хочу кому-то поклоняться, я хочу, чтобы мне поклонялись, валиязу биллях. И поистине Аллах Субхану Таля унизит этого человека. И любой раб, если не захочет быть рабом по своей воле, то он все равно останется рабом Аллаха, но не по воле. Если он будет по своей воле поклоняться, Всевышний Аллах Субхану Таля ведет его в верхние сады рая. А если он не будет Аллаху Субхану Таля поклоняться, он все равно остается его рабом, и Всевышний Аллах Субхану Таля унизит его и опустит его в самые нижние слои ада. И если ты не хочешь быть рабом, значит, ты хочешь быть высокомерным, валиязу билля. А наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине не зайдет в рай тот, у кого в сердце на размер пылинки высокомерие. Аузу билля. Теперь каждый пускай посмотрит из нас, как часто он проявляет высокомерие. Знаете, что проявление высокомерия, валиязу билля, это уподобление себя Господу. Почему? Потому что высокомерие – это признак Всевышнего Аллаха, это атрибут Всевышнего Аллаха. И не уподобляй себя Всевышнему Аллаху, Субхану ва Тааля, никогда не проявляй высокомерие. Спаси сам себя от ширка. Субхан Аллах. Есть люди, у которых высокомерие в размер в горы, и он живет, как сказал Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, про него. Слушайте внимательно. Калля. Иза балягати тарокия, ва киля ман рок. Ва зонна аннаху альфирак, ва льтаффати ссаку биссак, иля роббика яума изин иль масак. Фаля саддаку валя салля, валякин каззабу ватавалля. Так нет. Когда дойдет душа до ключицы, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля описывает этих людей при смерти. Те, кто проявлял высокомерие. Когда дойдет их душа до ключицы, и скажут они: кто его сможет вылечить? То есть давайте врача, кто его сможет вылечить? И поймет он, что это уже разлука. То есть этот человек, когда его душа дойдет уже до ключицы, он поймет, что это уже смерть. И сойдется его голень с голенью. То есть, представьте, прижмутся его так ноги именно от боли смертной агонии. И Господу в тот день его будет возвращение. Ведь он не веровал и не молился. Смотрите, не веровал и не молился. И счел это ложью и отвернулся. Поэтому, как сказали ученые, тот, кто не молится, является неверным. Почему? Потому что тот, кто не хочет себя унижать перед Всевышним Аллахом, Субхану ва Тааля, саджда, падать вниз перед Всевышним Аллахом, тот как будто бы себя хочет поставить на место Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. То есть, ты говоришь мусульманин и не хочешь молиться. Докажи, что ты мусульманин. Покажи, упади ниц. Отпусти своим лицом в землю и скажи: о Господь, вот он, я твой раб. Ты мой Господь, а я твой раб. А ты не хочешь молиться, говоришь: нет, я мусульманин. Упади лицом в землю и скажи: о Господь, я твой раб, а ты мой Господь. Субханаллах. Какая может быть причина тому, что человек не молится, кроме как высокомерие? Если ты хочешь сказать лень, кто-то говорит: не молится из-за лени. Ладно, надо тоже правильно понимать слово лень. Человек может лениться, допустим, один намаз поленился почитать. Или, допустим, не вовремя намаз почитал. Или один день ленился, но второй день начал намаз читать. Или, допустим, один раз в неделю намаз читает. Но человек, который совершенно намаз не читает и говорит, что я из-за лени намаз не читаю. Нет, прости меня, но это не лень. Это, валиязу биллях, как война. Ты уже специально оставляешь эту молитву. А ученые единогласно сказали, что человек, который специально оставляет молитву, он кафир. Мухридж мин аль-милля. Он кафир, неверный, выходит из ислама. А тот, относительно которого разногласят ученые, это относительно того, кто ленится. Поэтому не говори мне про того человека, который совершенно молитву не делает, зная, что надо делать молитву, что он просто-напросто ленится. Нет, это не лень. Это преднамеренное и умышленное оставление молитвы. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам: разница между нами и мушриками – молитва. Разница между нами и многобожниками – молитва. и кто ее оставляет, тот является неверным. Почему? Потому что надо к этому подходить со стороны единобожия. Если человек не хочет себя унижать перед Аллахом, если он не хочет быть рабом, значит, он хочет стать господином. Не хочет поклоняться Всевышнему Аллаху, хочет, чтобы ему поклонялись, валия зубилля. Это и есть куфр, это и есть ширк. Потому что этим самым он уподобляет себя Всевышнему Аллаху, субхану аталя. Поэтому Всевышний Аллах, субхану аталя, говорит в Коране, «Ваиза кыля лагум уркау, ля яркаун, вайлю яума зиллиль муказибин». И когда им говорят, делайте руку, поклоняйтесь, то есть поклони свою спину перед Аллахом, они не поклоняются. Горе в тот день, вайль переводится горе, а еще как сказал муфассир, вайль это страшная долина в аду, от которой сам ад просит у Всевышнего Аллаха спасения. О Аллах, убереги меня от этой долины. То есть сам ад, сам огонь просит Всевышнего Аллаха избавить его от этой долины. И Всевышний Аллах субхана ва тааля обещает этим людям эту долину и говорит, вайлю яума зиллиль муказзибин. И будет вот этот ад или эта долина из ада в этот день лгущим или тому, кто не верит. Поэтому мусульманин никогда не оставляет молитву. И если ты муслим, если ты мусульманин, то докажи, что ты мусульманин. Покажи Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, свой ислам. Докажи Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, что ты не уподобляешься ему, субханаху ва тааля, своим высокомерием. Не будь подобным Иблису, валиязу билля. Ведь поистине Иблис стал кафиром или стал неверным из-за своего высокомерия. Когда Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, приказал ему поклониться Адаму поклонением приветствия, и он возвысился, проявил высокомерие перед Всевышним Аллахом, перед его приказом, поэтому его концом будет ад, валиязу билля. И если ты начнешь возвеличивать себя и проявлять высокомерие, в один из дней ты скажешь то же, что сказал фараон, валиязу билля, «Ана роббукум аль-а'ля», «Я ваш высочайший Господь». Почему? Потому что фараон проявил высокомерие. Сказал, я не раб. Потом начал добавлялся его высокомерие до тех пор, пока его не довело это до слов «Ана роббукум аль-а'ля», «Валиязу билля». Он сказал, я ваш Господь высочайший. И что же сделал с ним Всевышний Аллах? Всевышний Аллах, субхана таля, сказал, «Фаахазаху Аллаху накаля аль-ахирати валь-уля, инна фи залика ля-ибрата лима-яхша». И взял его Аллах наказанием жизни последней и первой. То есть, как его наказал в этой жизни, так же его страшно накажет в той жизни. И поистине в этом наставление для богобоязненных. То есть, для нас, чтобы мы никогда не проявляли высокомерие. Фараон уподобил себя Аллаха. Аллах не оставил его просто так. В наше время, валиязу билля, очень многие люди, уже не будем говорить о неверных, мало того, что проявляет высокомерие перед Аллахом, также проявляет высокомерие перед другими созданиями. Когда ты разговариваешь с некоторыми людьми, они отворачивают от тебя нос. Тем более, если Всевышний Аллах субхана ва тааля дал ему немного денег или дал ему власть, вообще к нему подойти невозможно. Валиязу билля, эти люди уподобляют себя Аллаху. Эти люди, валиязу билля, сами не замечая, заходят в ширк. Поэтому, если кто-то из нас обладает каким-то постом, или в будущем будет обладать каким-то постом, или кто-то из его близких обладать будет каким-то постом, какой-то, например, начальник и так далее, всегда напоминайте об этом. Аллах субхана ва тааля сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, «Вахфид джанахака лиль муминин», то есть отпусти свое крыло перед верующими. То есть унизи себя перед верующими. Если Аллах субхана ва тааля приказал отпустить крыло, если сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям «вахфид», тогда нам надо «иксир», то есть сломай свое крыло перед верующими. Если пророку приказано унизить себя перед верующими, нам тем более надо низко себя вести перед верующими. Никогда не считай себя кого, лучше кого-то. Даже если ты молишься, даже если ты уразу держишь и так далее, и даже если у тебя много ибадатов есть. Нет. Смотри на это как милость Аллаха. Аллах субхана ва тааля проявил тебе свою милость, и ты что-то делаешь. И никогда не смотри на людей, что они ниже тебя, валиязу билля. Этим самым ты будешь уподоблять себя Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил сподвижников хадису. Хадис, с которого мы начали, или слова, с которого мы начали эти наши уроки, это дуа, о которой сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорили, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нас заставлял учить эту дуа, так же, как заставлял учить Курану, а это дуа, Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика шайан аалям ва астагфирука лима ля аалям. О Аллах, прибегаю к тебе, чтобы я не делал тебе ширк или не предавал тебе никого в сотоварищи, зная, и прошу у тебя прощения, если я это сделал, не зная. Потому что очень часто мы попадаем в этот вид многобожия, не зная. То есть через проявление высокомерия. Теперь, думаю, понятно, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине тот, у кого есть хоть на пылинку высокомерия в сердце, тот никогда не зайдет в рай». Это что касается первого вида ширка, или первого вида многобожия, или первого того, что нам надо отрицать от Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, то есть не уподоблять нам самих себя Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Теперь разберем второй вид. Это уподобление созданий Аллаху. Когда кто-то уподобляет кого-то Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля. Давайте посмотрим на фараона. Фараон, он почему был фараон? То есть он сказал: «Ана роббукумуль а'ля, я ваш высочайший Господь». Не от того, что он был Господом. Нет, он такой же раб. Однако вся проблема в том, что люди или жители Египта возвысили его как Господа, валиязу билля, уподобили фараона Всевышнему Аллаху Субханаху ва та'аля. Поэтому смотрите, какая разница возвышения Аллаха или одного из его созданий. Когда я восхваляю Всевышнего Аллаха Субханаху ва та'аля, чем я больше восхваляю Всевышнего Аллаха Субхану ва та'аля, тем я ближе приближаюсь к нему Субхану ва та'аля, и он меня начинает любить, и он меня вознаграждает. И сколько бы я ни восхвалял Субхану ва та'аля, все равно этого недостаточно. Сколько бы я ни промолился, все равно этого недостаточно. Даже я не могу своим поклонением отблагодарить за те ни'мы или за те блага, которыми отделил меня Всевышний Аллах Субхану ва та'аля. А если ты начнешь восхвалять кого-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва та'аля, во-первых, ты будешь лгать. Во-вторых, если он умрет, потом тебе кто поможет? Поэтому большая разница между тем, когда я возвышаю Всевышнего Аллаха Субхану ва та'аля, или когда я возвышаю кого-то, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва та'аля. И в наше время, если кто-то из нас, то есть часто так приходится, или часто слышат мусульман, что идут, допустим, в какие-то органы. Там, допустим, есть какой-то начальник, и надо себя унизить, как они говорят, валиязу билля. Нет, есть большая разница между унижением и просто хорошими нравами. Разговариваю с этими людьми хорошими нравами, ну не унижая себя перед ними. А каким образом проявляется унижение? Тем, что ты начинаешь восхвалять его тем, чего в нем нет. И поэтому, если ты заметишь это в себе, то сразу вспомни ту дуа, или те слова, которые нас учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это «Аллахумма инни аузубика ан ушрика бика шайан а'лям, ва астагфирука лима ля а'лям». «О Аллах, я прибегаю к тебе от того, чтобы я делал ширк, зная, и прошу прощения, если я его делал, не зная». И вся проблема в том, что очень многие мусульмане, очень много мусульман в наше время попадают именно в этот вид ширка, то есть уподобляют какие-то создания Всевышнему Аллаху Субханаху ва та'аля. Сколько сейчас на земле, посмотрите даже нашу Россию, Туркестан, Самарканд, Булгар, Кавказ. Люди идут к каким-то похороненным мертвым людям и просят у них что-то. То есть уподобляет этих людей Всевышнему Аллаху Субханаху ва та'аля. Уподобляет их в силе, уподобляет их в мощи, уподобляет их в богатстве, уподобляет их в слухе, уподобляет их в знании и так далее. Описывает эти мертвые создания тем, чем обладает только один Всевышний Аллах Субхану ва та'аля. То есть, если ты идешь просишь, значит, ты думаешь, что он тебя видит. Значит, ты думаешь, что он тебя слышит. Значит, ты думаешь, что он чем-то обладает. Субханаллах. Этот вид уподобления созданий называется ширк фи аль-улюхия. То есть, предавание сотоварищей в божественности Всевышнего Аллаха Субхану ва та'аля. Тот первый вид называется ширк фи рубубия. То есть предавание сотоварищей в господстве Всевышнего Аллаха, когда человек сам себя уподобляет Аллаху. Когда человек уподобляет кого-то Аллаху, это предавание сотоварищей в божественности Всевышнего Аллаха Субхану ва та'аля. Сколько сейчас в наше время? Сотни тысяч, если не миллионы мусульман идут к каким-то мечетям, в которых похоронены какие-то праведные люди, и что-то у них просят.